если любовь прошла или совсем остыла. Здесь все просто. Когда отношения умерли, их надо заканчивать. Вот и весь сказ. Больше с ними ничего сделать нельзя. Реанимировать мертвые отношения все равно, что пытаться поднять мертвую лошадь. Если отношения закончились, остается принять это как данность и жить дальше. Все, что можно было сделать, вы уже сделали. Теперь нужно решить, что делать дальше. Вариантов всего два. Либо забыть об этом человеке и расстаться, либо строить новые отношения с ним же. Под построением новых отношений стоит понимать как любовные, так и дружеские отношения. Фраза «давай останемся друзьями» абсолютно лжива, потому что, чтобы остаться друзьями, ими нужно хотя бы быть. Что в большинстве случаев не так. Раз вы расстаетесь, вы уже не друзья. Гораздо честнее звучала бы фраза «давай станем друзьями». Тоже касается любовных отношений. Старые отношения закончились, возврата к ним нет. Что было, то прошло. Если вам все-таки хочется быть с этим человеком, то помните, что перед вами уже другой человек. И с ним нужно строить другие отношения. Те, что были у вас до разрыва, оказались неудачной моделью. Учтите этот опыт и сделайте выводы. А потом начните все заново. Но тут обязательно вернуть друг другу всю боль, обиды, что накопились за время предыдущих отношений. Делается это для того, чтобы полностью закрыть то, что было раньше, чтобы не тянуть прошлые обиды в новые отношения. Правда, этот процесс может оказаться настолько болезненным, что проще бывает переключиться на другого, нового человека. Но если дальнейшая жизнь вас все-таки привлекает, например, чтобы воспитывать детей, то высказать и выслушать будет хоть и тяжело, но по плечам. А если перспективы туманны, то и не стоит даже начинать. Можно очень сильно пораниться и к прошлой боли добавить новую. Но если вы решились, то воспользуйтесь техникой возвращения боли. А для этого следуйте простому правилу. Боль нужно выразить и высказать, ощущая максимальный контакт. Возможно, даже в прямом смысле, обнявшись. Дело в том, что находясь на большой дистанции контакта, то этого самого желания что-либо говорить, как правило, нет. А в максимально близком контакте есть возможность чувствовать партнера. И есть желание говорить, говорить и говорить, что и требуется. А вторая сторона должна слушать, не перебивая, и в удобный момент выплескивать свою боль. Очень важно именно выплескивать эту боль, избавляться от нее. Если вы начнете вместо этого добивать своего бывшего партнера, то на возможности начать новые отношения можно смело ставить крест. Поэтому воздержитесь от топтания партнера. Все-таки когда-то вы его любили. Кстати, если отношения и не восстановятся, например, вы решите, что вам это не нужно, но такая процедура поможет быстрее оправиться от разрыва этих отношений и начать искать нового партнера, не тратя недели и месяцы на восстановление. Вы просто проживете ситуацию до конца и не будете тянуть старую боль в новые отношения и начнете новые с чистого листа. И это вполне приемлемый вариант.